За нелепую попытку пробраться в отдел тайн, Подмара не стали засовывать в глубины Азкабана, обошлись верхним этажом. Тоже не курорт, дементоры хоть издали, но действуют. Магию, как и во всем замке, тянет. Холодновато, опять же, но для сна имеется грубая, деревянная, харем, пусть будет полка. Всяко лучше голой земли в подвале. Имеется также нечто похожее на туалет. «А у тебя тут совсем ничего», — сказал Сириус, приоткрыв мантию-невидимку, так чтобы со спины и с боков оставаться невидимым. «Ты так думаешь?» — на автомате спросил Подмар, похоже, не вполне осознавая себя бодрствующим. «О, мне есть с чем сравнивать», — оскалился бывший заключенный. «Ты как, в строю или больше с нами не играешь?» Фелициус подсказывал верные слова и правильное поведение, дабы получить нужный результат за минимальное время. Стержис Подмар, немного посомневавшись, признал себя спящим и горячо заверил Блэка, что он, Стержис, разумеется, в строю, а во всех косяках виновата Империя. Он очень сожалеет и впредь постарается быть сильнее. Сильнее может и не получится, главное, будь внимательнее и не подставляйся больше, посоветовал Сириус соратнику, окончательно убедив того в нереальности происходящего. Ладно, Сириус Блэк в Азкабан залез, он же отсюда в свое время сбежал, что круче, еще вопрос. Блэк ведет себя так, будто, мимо проходя, в гости заглянул, тоже допустимо. Он же из благородных, может, у них так принято. Но вот то, что соратники не винят его, Стержиса, когда даже он сам видит, что кругом виноват, плюс ему еще и дело доверяют, несмотря ни на что, это нереально. Тем не менее, Подмар внимательно выслушал все инструкции, взял все, что снящийся Блэк счел нужным ему дать. И лишь потом, успев во сне лечь спать и проснувшись, обнаружив под тюремной мантией теплые штаны и водолазку, а на кровати в углу коробку шоколада, Стержис всерьез заподозрил, что не спал. То есть спал, конечно, но не во время визита Блэка. Он судорожно начал искать в карманах пластинку для передачи сигнала, но нашел только фиальчик с зельем. То, что он сможет спрятаться во время визита все знают кого, Стержиса на тот момент совсем не успокоило. Пластинка, которую нужно было сломать, когда все начнется, находиться не желала, ни в карманах, ни в коробке с шоколадом. Стержис совсем было впал в панику, но обнаружил искомую вещь, висящей на шее, на веревке. Уф-эф, идея, это не счастливая мысль или воспоминание. Она совсем недалеко от идеи фикс, буквально в одном шаге. Сириус, уходя, знал, что Подмар сделает этот шаг, едва осознав реальность происходящего. С двумя другими кандидатами в герои будет сложнее. Дементоры даже на таком расстоянии могут убить желание двигаться, бороться, да любое желание вообще. Неожиданно для себя, подчиняясь ведущему его зелью, Сириус остановился возле камеры с незнакомой узницей. Не то чтобы он помнил наизусть все личные дела, которые они рассмотрели, но малолетних девчонок там точно не было. 17 ей уже должно быть, иначе в Азкабане бы не оказалось, но точно не больше 20. Позвольте представиться, Сириус Блэк, вновь приоткрыл он мантию-невидимку. Вайолет Дилансби, представилась в ответ девушка и поинтересовалась. Вы соскучились по Азкабану или наоборот решили отомстить, например, уничтожив тюрьму или освободив всех узников, а вы хотите сбежать, уточнил Сириус. Нет, решительно помотала головой Вайолет. Мне всего год дали, как-нибудь отсижу. И за что, если не секрет, вас посадили? Раз ей дали год, значит ничего серьезного там быть не может. Нам случайно досталось яйцо дракона, подтвердила мысль Сириуса, Вайолет. Мы решили вырастить дракончика, ну он и вырос. Тут уж без удачи стало ясно, что девушка подходит на роль героя. И Сириус Блэк начал вербовку. Может быть, при некоторой вашей удаче срок удастся сократить. Вы слышали, что произошло во время третьего тура турнира трех волшебников? Вайолет утвердительно кивнула. У нас есть информация о том, что Волан-де-Морт все-таки вернулся, просто чуть позже. И сейчас он готовит налет на Азкабан, чтобы освободить своих упсов. Когда все начнется, нужно сломать вот эту пластинку, а потом сразу выпить вот это зелье. Вы превратитесь в мышку и сможете, спрятавшись, дождаться, когда Волан-де-Морт с упсами уйдут. Сириус сразу отдавал Вайолет упоминаемые предметы. Но если веревочку с пластиной она взяла без колебаний, то над зельем задумалась. А второй раз, услышав имя Волан-де-Морта, Вайолет, вовсе вздрогнув, сделала шаг назад. «Я пластинку, когда надо, сломаю, а зелье, пожалуйста, моему парню отдайте. Мы с ним вместе дракона растили, он где-то здесь должен быть. Нас просто только сегодня посадили, мы еще не успели найти друг друга». Сириус, почуяв, что у них появился второй претендент в герои, замер. Он знал, сейчас надо послушать девушку. «Вы не думайте, со мной ничего не случится», – затараторила Вайолет. «У нас это семейное. Папе 12 лет было, когда его друзья позвали на старом ковре полетать. Они сначала с управлением не справились, а потом летная магия вовсе отказала. Прямо над Норвежским морем, кроме папы, никто не спасся. Бабушка у меня вовсе могла и была, и ничего. 3 кораблекрушения пережила, даже почти 4. Она корабельной стюардессой работала. Один корабль в крейсер врезался, другой, вроде бы, в айсберг, а третий на немецкой мине подорвался. Да еще потом, шлюпку, на которой она спасалась, под грибной винт затянуло. Все, кто в шлюпке был, погибли, только бабушка жива осталась. Я на нее вообще очень похожа и такая же везучая. Теперь можно не сомневаться, что Волан-де-Морт в Азкабан явится», — подумал Сириус и объяснил девушке, что у него есть запасной комплект, на всякий случай. «Вы мне просто опишите вашего парня и скажите, как его зовут», — закруглился Сириус, всучив-таки Вайолет аварийное зелье и шмотки с шоколадом. «Да, да, конечно, его зовут Герберт Лайтлер». Если опустить все охи-ахи, Сириус пошел высматривать по камерам блондина 21 года, примерно своего роста. Обманывать девушку совершенно не хотелось. К счастью, удача тоже считала, что мистер Лайтлер – это то, что им нужно. Она уверенно вела Сириуса мимо камер и затормозила у, казалось бы, совершенно пустой. Недоуменно поглядев по сторонам и услышав странный звук, Сириус задрал голову. Трудно определить рост, возраст и цвет волос у парня, который висит под потолком, зацепившись ногами за прутья и, кажется, скребет стыки камней. Но удача утверждала, что это и есть Герберт Лайтлер. «Мистер Лайтлер», — уточнил Сириус, просто чтобы начать разговор. «Ну не говорить же человеку, что он фигней мается и камни и складки таким манером не выковырять. Вдруг тот расстроится, обидится». «Да», — парень дернулся и спрыгнул вниз, всем своим видом демонстрируя, что он ничем таким не занимался. Хотя, немного успокоившись, Герберт сообразил, что посетитель у него нелегальный. «Вы хотите сбежать?» – спросил Сириус, демонстрируя готовность помочь. «Нет, что вы, мне не так много дали, чтоб сбегать. Я просто хотел сходить поискать свою подругу». Сириус вновь поинтересовался, за что их судили, и почти слово в слово повторил процесс вербовки. Реакция Герберта, как ни странно, точно совпадала с реакцией его подруги. «Пластинку я, когда надо, сломаю, а остальное вы, пожалуйста, моей подруге отнесите. Со мной-то точно ничего летального не случится. Неужели семейная особенность?» Несмотря на зелье, удивился Сириус. «Ну да, со мной уже случалось разок, в детстве, у меня тогда еще и палочки не было, а молния в наш домик на дереве ударила, когда я как раз там прятался. У меня даже ожогов не было, и отец везучий, и дед везучим был, а прадед и вовсе бил все рекорды по выживаемости. Хотя он был самым обычным маглом, но смог выжить в нескольких кораблекрушениях, пожарах в открытом море и сильнейшем циклоне. Вот, если б Сириус не был под воздействием Фелициуса, он бы точно решил, что его разыгрывают. А так только потряс головой и уверил парня, что аварийный набор для его подруги найдется, выслушал описание недавно виденной им девушки и двинулся к выходу. Перед тем, как окончательно покинуть Азкабан, Сириус сломал контрольную пластинку. Далеко в Хогвартсе должна одновременно сломаться одна из пластинок, висящих на шее у Гарри, и заработать 3 пары камер. Если этого не случится, им придется придумывать новый план. Но сейчас Сириус знал, что у них все получилось. Пока действовала удача, он не сомневался, не боялся и не задумывался. Удача перестала действовать где-то в море. Это, конечно, лучше, чем в Азкабане. Но волны внезапно оказались слишком большие, а ветер слишком сильный. Еще и снег пошел. Не кстати вспомнилась парочка драконолюбов с их предками. Острова вроде бы под воду не уходят, да и Азкабан не то строение, о котором будет скучать Сириус в случае чего. Главное, чтобы все катаклизмы случились после того, как Подмора выпустит. а еще самому бы не утонуть. Не имея никакого опыта управления моторной лодкой в бушующем море, Сириус вскоре понял, что он уже не знает, куда плывет. Лодка стремительно наполняется ледяной водой и пора трансгрессировать отсюда, пока это еще возможно. Лили стояла там, где Сириус ее оставил. Казалось, что она даже не шевелилась больше 3 часов. Вздрогнув при его появлении, Лили сделала несколько неуверенных шагов ему навстречу и едва не упала, но Сириус успел подхватить забывшую, как ходит, девушку. Она была замерзшей до синевы и вымокла, похоже, больше самого Сириуса. С ума сошла, почему не закрылась и согревающие чары не сделала? «Я делала», счастливо улыбаясь и плача одновременно, сказала Лили. «Потом забыла. 3 часа прошло, а тебя нет». Она вцепилась ледяными руками в ворот мокрой непромокаемой мантии и впервые целовала его сама, а не просто позволяла целовать себя. Сириус с трудом оторвался от стремительно согревающейся девушки, подумал, что благоразумным сегодня придется быть ему. Но у Лили вместе с губами согрелись и мозги. «Давай домой, сейчас проще трансгрессировать, чем сушиться, а в Хогвартс завтра вернешься». Действительно, трансгрессировать даже в 2 приема было проще, а главное быстрее, чем сушить насквозь мокрую и покрывшуюся тонкой ледяной коркой одежду. Мир замолк, уснул, а может быть исчез, если б не было на свете АТС. Первая пластинка сломалась поздно вечером. Это значит, цепочка из камер в Азкабане начала съемки. Я отложил книгу, которую как раз загружал в зеркало, добавил на полок чары светонепроницаемости и сотворил светящийся шарик, как под водой. На вид контрольные камеры ничем не отличались от остальных. Я прошелся диагностическими чарами по одному из кристаллов, первому в цепочке. Все руны и чары работали, потребляя магию в двойном размере. Когда первый камень закончил работу, включился второй. Все процессы протекают гладко, как в лабораторных условиях. Вставив отработавший камень в рамку зеркала, я, проявив чудеса терпения, полюбовался коридором Азкабана аж 10 минут. Запись четкая, непрерывная и легко распечатывается. Камеры у меня получились не артефактами, а долгоживущими магическими конструкциями. Почему так, я точно не знаю. Может, слишком мало души в них было вложено. А может, дело в том, что камеры изначально создавались для разовой работы. Запас живучести у них от мини-завода и благодаря особо прочным материалам. Ведь магия не накладывается сверху, а рождается вместе с камнем. Но намерение, опять намерение. Я успел проверить камеры на все, что нужно, потом на все, что можно, а вторая пластинка оставалась целой. Сириус ее сломает, оказавшись дома. Если до этого, чтоб ни на ком не сорваться, я якобы пораньше лег спать, то теперь мне под пологом стало тесно. Выбравшись из постели, я прошелся туда-сюда по спальне. Оказывается, все наши уже легли. Первую пластинку Сириус сломал, покидая Азкабан. Значит, ему нужно дойти от замка до лодки, потом доплыть до острова и трансгрессировать домой. Почему мы решили, что второй сигнал должен быть из дома? Потому что, по плану сразу после сигнала я вызываю Сириуса через зеркало и рассказываю, как работают камеры. Нормальной, хотя бы 2-сторонней связи у нас еще нет. Я над этим работаю, вместе с зеркалом. Во-первых, связь будет не 2-сторонней, а хотя бы 4-сторонней. У папы в свое время как-то ведь получилось. Во-вторых, это будет не зеркало, а алмазы. Подумаешь, собеседника не видно, зато маленький, прочный и в кольце носить можно или еще одним браслетом. Мы, с Сириусом, уже во всех ракурсах показали зеркалу связь между объектами и просто под диагностирующими чарами, и в момент вызова. Сначала сигнал идет от одного зеркала к другому, потом от зеркала к Сириусу. Жаль, второй набор, из 4 зеркал, для всех мародеров, посмотреть нельзя. Про Петтигрю помолчим. Папино зеркало, по словам мамы, было всегда с ним. В могилу по такому поводу мы не полезем. Зеркало Сириуса сгинуло во время обыска. Стоп. Рем-то свое зеркало наверняка сохранил. Я быстро сделал запись в дневнике на эту тему. И вообще, нужно было делать 3 пластинки. Одну Сириус также сломал бы на выходе из Азкабана, вторую доплыв до острова, а третью дома. Почему не сделали? Не подумали, наверное. Теперь приходится ждать и психовать. Что-то хрупнуло, что-то упало, я почти минуту соображал, что случилось, потом подпрыгнул на месте и беззвучно крикнул. Есть. Домашняя пластинка сломалась. Но Сириуса у меня вызвать не получилось, пришлось забраться назад под полок и вызвать Добби. Я вот так сходу не мог придумать подходящую неприятность, при которой крестный домой вернулся, но на вызов не отвечает. С хозяином, Сириусом Блэком, и с хозяйкой, Лили Поттер, все хорошо, они только что вернулись домой, отчитался Добби. Спасибо, Добби, а то я беспокоился, домовик счастливо заулыбался, получив благодарность. Можешь возвращаться домой, отпустил я его. Не берет Сириус трубку, в смысле зеркала, значит сегодня не узнает, как камеры работают, а ведь хотел вроде бы. Точно хотел. Утром крестный перехватил меня по дороге на тренировку и спросил: ну как все работает? Великолепно работает, ответил я и в свою очередь поинтересовался: ты почему вчера зеркало не брал? Стоп, можешь не говорить. Глядя на стремительно краснеющего крестного, я понял, почему тот не отвечал, а вот вслух это произносить не надо. КХМ, пойду я, к урокам хоть чуть-чуть подготовлюсь, а то в выходные не до того было, нашелся профессор Блэк. Да и тебя друзья ждут, потом поговорим. Друзья действительно ждали и прожигали меня любопытными взглядами, но из-за присутствия Невилла проявляли чудеса терпения. Ничего, на тренировке всем будет не до любопытства, так что до завтрака как-нибудь доживем, а там я немного поделюсь информацией. Это то, из-за чего ты вчера ушел пораньше в спальню, спросила Гермиона, когда мы вчетвером устроились за столом и отгородились чарами. Просто я вдруг обнаружил, что не знаю, с чего начать рассказ, ведь Гермиона про психотроп, в смысле, психологическое зелье ничего не знает. А я думал, ты за вы знаете кем следить ходил, сказал Рон. Гарри, хором воскликнули они. Света хихикнула. А что, пока друзья разговаривают, я могу и позавтракать. Ладно, ладно. По нашим данным, Ридбл планирует налет на Азкабан. Начал-таки я рассказ, проживав кусочек тоста с маслом и джемом. Газеты сегодня мы читали с удвоенным вниманием, как и все оставшееся до каникул время. Почему? Да кто ж его знает, пластинки-то у меня на шее целые висели, все три. Рон каждое утро про них спрашивал, одним взглядом, сразу, как только я поднимал его с постели. Потом о том же также спрашивала Гермиона, а после и Света. Но газеты все равно читали с удвоенным вниманием и облегченно вздыхали, не найдя ничего о массовом побеге из Азкабана. Теоретическая часть создания разговорников быстро подошла к концу. Сквозные зеркала делают давно и без проблем. Бесшумный вызов я слезал с папиной поры. Даже количество абонентов делалось по образцу, пусть и одному единственному. Осталось проверить, будут ли они работать. Бегать в самоволку сейчас немного не ко времени. Зачеты и контрольные грозили завалить нас надежнее любой лавины. Если еще неделю назад времени не было, то теперь его не было вообще. Так что, все что не горит, подождет. Каникулы скоро. Успею и сделать, и проверить. Гарри, сегодня можно было бы попозже встать, пробормотал Рон в первый день каникул, для разнообразия даже не вспомнив о каких-то там пластинах. Нельзя, возразил я и аргументировал. О времени следует договариваться заранее. Девчонки нас будут ждать именно сейчас, это раз. Я не собираюсь устраивать представление, потому мы тренируемся пока все спят, это два. Мне бы тоже не хоть и аулось, чтобы за нами наблюдали, ежась и зевая, сказал Невилл. Мы с ним переглянулись, ни я его, ни он меня ни о чем не спрашивали, а министерство продолжало тянуть с обрядом. Да я не спорю, вылез из постели Рон, тоже зевая. Ну да, не спорит. В прошлом году в рождественские каникулы тоже начиналось, давайте попозже вставать будем. Но те каникулы мы целиком в школе провели, а в этот раз все разъезжаются по домам. Даже я впервые уезжаю из Хогвартса на Рождество. Так что смысла из-за одного уже начавшегося дня спорить нет. К тому же, это вылезая из постели, подольше поспать хочется всем. Ну может, кроме Светы, а когда с тренировки возвращаемся и натыкаемся на ранних пташек, просыпается понимание, расписание составлено верно, не убавить, не прибавить. Сегодня таких ранних пташек оказалось больше обычного. Народ бегал туда-сюда, собирая вещи. У входа в Хаффлпаффское общежитие стояла гриффиндорка с младших курсов. Она прижимала к груди батарею свитков и деловито стучалась в дверь. «Ты к кому?» – поинтересовалась Света, даже не пытаясь открыть дверь. «К Марибель, со второго курса. Нужно обязательно вернуть ей свитки». Пока она собираться не начала, отрапортовала гриффиндорка, вполне грамотно стрельнув в мою сторону глазками, видно, что тренировалась девочка. Света нахмурилась, почти незаметно поколебалась и сказала: «Подожди здесь, я ей сообщу». «Ох, можно подумать, я там страшную хаффлпаффскую тайну узнаю», — воскликнула Гриффиндорка, обнаружив, что на территорию чужого факультета ее пускать никто не собирается. Всем своим видом девочка предлагала нам разделить ее насмешливое недоумение. Мы не прониклись. Невилл со Светой успел сдружиться и принял ее сторону автоматически. Гермиона полагала, что нечего чужим мальчикам глазки строить. А Рон считал, что нечего на территорию факультета чужаков пускать, о чем он тут же сказал девочке: «Если уж кого-то привела, то без присмотра не оставляй, а пообщавшись, лично выведи». Невилл, слушая лекции Рона, согласно кивал. Наверное, это из неписанных магических законов, которые дети магов получают от родителей, воздушно-капельным путем, не иначе. «Да, знаю я», — возмущенно воскликнула девочка, не желая слушать о том, что вода мокрая, а трава зеленая. «Но ваша подруга могла бы просто проводить меня до комнаты Марибель и сдать с рук на руки, а не оставлять стоять здесь». Она изобразила вселенскую грусть, и Рон с Невиллом моментально прониклись, даже Гермиона заколебалась. «По мне, так Света поступила абсолютно правильно, несмотря на свое нежелание оставлять кокетку со мной. Одно дело, если это действительно Гриффиндорка-второкурсница, а если уп с подбородкой. Зато тебе не придется с утра пораньше в одиночестве долго стучаться в двери чужого факультета», — неискренне утешил я предполагаемого упса. «Кстати, меня зовут Рамильда, Рамильда Вейн», — уловив изменившиеся отношения, представилась девочка. Представлялась она мне, что было с ее стороны недальновидно. Но прежде чем попрощаться и свалить за ближайший угол, я все же спешно представил Рамильде своих друзей. «Ты чего?» «Это Рон. Что на тебя нашло?» «Это Гермиона», — хором спросили друзья, догнав меня. Невилл тоже спрашивал, только молча. Пока они возмущались, я достал карту мародеров и проверил, оставленную позади, девочку. «Ее действительно зовут Рамильда Вейн», — вместо объяснений сказал я. «Ну, раз Рамильда оказалась Рамильдой, а не упсом под обороткой, мы можем спокойно идти собирать вещи». Спокойно не получилось, Рон с Гермионой едва не навернулись, если б Невилл обоих не поймал, точно навернулись бы. А вот нечего глаза закатывать, под ноги надо смотреть. Можно подумать, у меня нет оснований для подозрения и беспокойства. Ну и что, что Риддл ни о чем подобном не думал, не так уж часто я его посещал. Сегодня непременно нужно наверстать. Мне очень хочется послушать доклад с ней по одному из начальников. Я бы с удовольствием и разговоры с Дамблдором послушал, но, увы, возможности вести круглосуточную слежку с прослушкой я не имею. Потому остается ловить удачу с Риддлом. У меня есть все основания предполагать, что, отделавшись от учеников, профессор Снейп поспешит встретиться с ним. Также у меня есть мысль о теме доклада, по крайней мере о его части. Если я прав, сразу станет ясно, зачем Дамблдору нужны продолжающиеся сеансы легилименции. Ведь Снейп уже перетряхнул мое сознание вдоль и поперек, все предназначенные для него мысли-связки просмотрел не по разу и в разных комбинациях. Какие еще цели мог преследовать Дамблдор, организовывая эти уроки? Неправильный вопрос. Какие обоснования могли заставить профессора зельеварения тратить по 9 часов каждую неделю? Вначале этим основанием была гипотетическая возможность Риддла использовать нашу связь через шрам. Теперь, когда всем стала очевидна бесполезность уроков, что теперь я узнаю из первого же доклада с ней по Риддлу? Раньше профессор с ней ничего такого доложить не мог. По словам Сириуса, последний раз декан Слизерина отлучался из школы в воскресенье прошлого месяца. Никаких изменений в мыслях и поведении Риддла тогда не произошло, значит, ничего существенного с ней ему не сообщил. Как только нас посадят на поезд, все кроме дежурных преподавателей будут абсолютно свободны. Профессор с ней не дежурит, значит, теоретически может отправиться к Риддлу. Своим я за завтраком объяснил, что целиком в поезде буду присутствовать эпизодически, все остальное время там будет только моя физическая оболочка. «Ерунда», — отрезал Рон. «Скорее уж Снейп сдаст тебя по собственному желанию. Поэтому за ним все равно нужно присмотреть, а потом сдать Дамблдору». Рон уже размечтался, как нам заменит преподавателя по зельям. Гермиона смотрела на него утомленным взором, но, тяжко вздохнув, в который раз начала объяснять другу, что если директор доверяет Снейпу, значит у него на то есть все основания. Нам со Светой этот разговор уже шел как шумовой фон. «Можно я расскажу своим о предполагаемом побеге из Азкабана?» – тихо спросила она. «Только без подробностей, просто агентурная информация». «Конечно», – кивнула Света. «Ты, значит, считаешь, что с ней сдаст Гарри, ты знаешь, кому по приказу Дамблдора?» – зарычал Рон после того, как Гермиона отмахнулась от всех его аргументов. «С чего ты взял, что с ней сдаст Гарри?» Вспомнив, с чего Рон это взял, она переключилась на меня. «Зачем, по-твоему, директору это нужно? Да и он никогда тебя откровенно не подставлял. Тогда, с философским камнем, мы все же сами решили идти. А за меня и сейчас решать никто не будет. Просто с ней расскажет Ридлу о моей возможности видеть во сне его мысли, а потом, во время сеансов легилименции посмотрит, что тот сочтет нужным мне показать. Ну-у», протянула Гермиона и, как ни странно, согласилась. «Это не лишено смысла. Было бы время до отъезда, я бы сбегал в запретный лес, посмотреть, что там такое большое сдохло, если Гермиона согласилась со мной без вещественных доказательств. Устроиться в купе вчетвером не получилось. Изначально, еще в коридоре к нам присоединился Невилл, и запираться стало бессмысленно. И когда Йен, заглянув в купе, спросил, к вам можно, все, кроме Невилла, ответили, конечно, Невилл же с Йеном просто не знаком, потому... Увидев явного старшекурсника, смутился. «Доброе утро, Луна!» «Привет, Луна!» С подругой Йена мы со Светой поздоровались отдельно. После Света представила кузена Невиллу, а ее кузен представил Полумну всем, кто с ней не поздоровался. Йен логично предположил, что ребята с ней не знакомы. То, что они ее просто не узнали, ему в голову не пришло. Ведь все изменения с девочкой для него происходили постепенно, а потому не бросались в глаза. И я, и Света также не обделяли вниманием будущую родственницу и видели весь процесс превращения. Ребята же явно никак не могли соотнести девочку с грязными, нечесанными волосами, выпученными глазами и неадекватными реакциями и эту красавицу, созданную из лунного света и хрусталя. Волосы нынче были собраны в высокий конский хвост. Глаза при подкрашенных бровях и ресницах оказались не выпученными, а большими. От неадекватного поведения остались сущие мелочи. Рон сейчас похлеще выглядит. Невилл из-за стеснительности свои эмоции выражать не привык. У Гермионы самоконтроль получше. Мы знакомились, просто, давно, выдавила она кое-как. Извини, Полумна, не узнали. Привет. Привет, девочка посмотрела на Гермиону своим фирменным, не мигающим взглядом и сказала. Это из-за мозгошмыгов. Вокруг тебя их очень много. Гермиона резко пришла в себя. Теперь для нее в Полумне не было ничего необычного. Девочка осталась собой, а то, что выглядит ухоженной, так ухажер у нее появился. Ухажер на полном серьезе интересовался, что такое мозгошмыги, как Луна их увидела, где увидела, сколько раз. Я тоже присоединился к Йену. Интересно же, как ее дар работает. Гермиона оторопела, понаблюдала за нашими изысканиями, перевела взгляд на Рона с Невиллом. Мальчишки... Все еще пришибленные новым видом Полумны, что там говорит хрустальная девочка, просто не слышали. Тогда Гермиона тихонько обратилась к Свете, видимо, в надежде на женскую солидарность. Мозгошмыгов же не существует, она просто ненормальная. Света хмыкнула и, притянув девочку-отличницу чуть ближе, так же тихо ответила. «Если б ты не была подругой Гарри, я бы тебе сейчас доказала возможность существования мозгошмыгов». Но так как ты для моего парня своя, слушай. Полумна невеста моего кузена. Теперь понимаешь, тебе вроде нравилась клановая система. Гермиона, посмотрев на кланы с другого ракурса, уже не была так уверена, что они ей нравятся. Света хоть и назвала Гермиону своей, всей правды не сказала. Если б Джамбелли не сочли Полумну перспективным приобретением, невестой Йена она бы не стала. Кстати, к концу допроса я пришел к выводу, что в этот раз Луна пошутила и теперь сама не рада. Больше она так шутить не рисковала, и Рон с Невиллом, постепенно пришедшие в относительную норму, не услышали ничего компрометирующего. В первый раз прибываю на платформу 9¾ зимой. Оказывается, это темно и очень мокро. Сверху идет не то снег, не то дождь, снизу не то лужи, не то каша. В общем, щит никого не спас. Все, кто прикрывались сверху, успешно промокли снизу. Не знаю, как там дела у Снейпа. Но Сириус со своими профессорскими обязанностями разобрался и теперь встречал меня на вокзале, вместе с мамой, Грюмом и незнакомым чернокожим парнем. Познакомить нас не успели из-за спешной выгрузки чемоданов. Мама даже прицелиться для приветственного чмока, и то не успела. Потому он получился не в щеку, а куда-то в район правого глаза. Никому не хотелось лишние минуты мокнуть. Бедная Гермиона погребла к выходу с платформы. Не одна она, надо заметить. Многие потомственные маги также предпочитали передвигаться магловскими дорогами. Вполне возможно, что даже те, кто умеет аппарировать, не рискуют делать это с довеском, тем более своим собственным ребенком. У некоторых к тому же детей больше одного, а у нас со Светой больше всех сопровождающих. Если Джамбилли поделить между Йеном и Светой, получается, как раз по 4 на личность. Прям как у меня. Мы аппарировали почти одновременно, в последний раз помахав на прощание друг другу. Джамбилли, кстати, я разделил неправильно. Свету сопровождали леди Нэнси и еще кто-то. Остальных Джамбилли я толком не разглядел. Двое аппарировали Луну, двое ее отца. Прочие, включая Йена, передвигались самостоятельно. Похоже, как у меня, охрана. Хорошо, хоть наше количество не превышает количество аппарационных площадок. Не иначе кто-то умный посчитать догадался. И вдвойне хорошо, что гости их, площадки, то есть, самостоятельно покинуть не могут. Ты давно из школы, и успел ли с ней свалить по своим шпионским делам? Спросил я Сириуса, когда мы шли вызволять гостя с аппарационной площадки. Мама в это время пошла вызволять второго гостя. Когда я уходил из Хогвартса, с ней с Дамблдором общался. Это было примерно в 12, может, полпервого. С тех пор можно было 10 раз к Ридглу сбегать, вздохнул я. Тут письмо от Рекса пришло, еще успел сказать Сириус до того, как открыть дверь аппарационной площадки. В первый момент мне показалось, что несмотря на указания дома, здесь никого нет. Но Сириус включил свет, и сразу стало понятно, что с системой оповещения все в порядке. Просто мы шли вызволять как раз чернокожего гостя. Это Кингсли Брудствер, представил его Сириус. Волшебник отвесил поклон. Очень приятно, кивнул я в ответ и добавил для себя. Надо бы автоматическое включение света сделать. Да, не додумали, согласился крестный. В такой сложной системе не мудрено забыть какую-нибудь незначительную деталь, не стал придираться гость. Тем более, что его и мистера Грюма пригласили на ужин. Разумеется, в этом была насущная необходимость. Один, действующий Аврор с хорошей репутацией, другой, бывший Аврор с хоть и специфической репутацией, но немалым влиянием. В общем, нам они нужны не только как члены Ордена Феникса. Но что там нужно Рексу, я узнаю несколько позже. Хотя догадаться нетрудно. Вон, Рем уже намекал, что 3 месяца прошло, проблем у подопытного никаких, не пора бы. Может и можно, но если по уму, еще бы немного выждать. Только решать окончательно, прямо сейчас, неохота, лучше пусть оно само как-нибудь. А я наконец сделаю то, что собирался аж с утра, хоть одним глазком гляну, чем его темнейшество занят. Ридбл общался с Дракомалфеем, и определить, что ему сообщил с ней и сообщил ли что-то вообще, не представлялось возможным. А ведь я стал легилиментить шрам сразу, как только оказался дома. Оперативно Малфей на аудиенцию пролез. Судя по предвкушению, наблюдаемому мной у Ридбла, это вышло не случайно, и все идет по плану. Ридбл дает мальчишке немного порисоваться, а потом объясняет ему, насколько тот неправ, в том числе при помощи Круция. Сам Ридбл при этом наблюдает за родителями Драка. Наказание предназначено для них. За уничтоженный крестраж, за сытую и довольную жизнь в течение 13 лет, за то, что не рады были возвращению своего лорда и за теперешнюю нерасторопность. Я вынырнул из сознания Ридбла, ну его нафиг. Добби уже разложил по шкафам вещи. Пора было идти ужинать, но меня немного поташнивало, пришлось для начала пойти в ванну. Минут 5-10 под холодным душем, и тело уже ничего, кроме полотенца и одежды, не волнует. Красота. Следующее мое посещение ридбловского сознания было более удачным. Поначалу я осторожничал больше обычного и был готов, если что, сразу отыграть назад. Расставаться с только что съеденным ужином мне не хотелось. Но, к счастью, темный лорд был занят вполне мирным делом, читал книгу. Книга была посвящена легилименции, окклюменции, способом с помощью первого обойти второе и с помощью второго защититься от первого. Судя по количеству прочитанного, занялся повторением пройденного Риддл совсем не только что, скорее всего еще днем, а на Малфея он только прервался. То, что книгу Риддл читал не первый раз, чувствовалось. Почему его потянуло именно сейчас освежить память, я, естественно, догадывался и довольно быстро получил подтверждение своим догадкам. В сознании Риддла периодически всплывали фразы, сказанные голосом Снейпа. По мнению Дамблдора, заклятие, которое не смогло убить Поттера, создало между ним и вами, мой лорд, некую связь. По всем признакам, в те периоды, когда его ум наиболее расслаблен и уязвим, например, во сне, он улавливает ваши мысли и эмоции. Явление, похоже, весьма болезненно, и больше чем на несколько секунд Поттера не хватает, но Дамблдор на всякий случай приказал ограничить для мальчишки доступ к информации. Кстати, об уроках окклюменции профессор Снейп своему начальству, похоже, ничего не сообщил. Всю информацию он выдал именно как объяснение к рекомендациям, данным Дамблдором на собрании в Ордене Феникса. До меня не сразу дошло, что о своем знакомстве с ментальной магией Снейп рассказал только господину директору, а темному лорду досталось урезанное резюме. Действительно, какие в таком случае могут быть уроки? Разве что зельеварение. Некоторое недоумение также вызвала книга, выбранная Риддлом. Это был сильно устаревший вариант того, что нам с Гермионой давал почитать мастер Джулиан. В целом все то же самое, даже написано теми же словами, но отсутствует описание наработок за последние лет так 50. Неужели Риддл не смог достать ничего посвежее? Либо у меня преувеличенные представления о связях разных Малфеев, Паркинсонов, либо они в очередной раз навешали своему начальству лапши на уши. Мда, а, может статься, Риддл просто полагает, что чем древнее книжка, тем она содержательнее. Ну, там утерянные тайные знания и все такое. Не найдя ничего интересного в читаемой книге, он почти торжественно взял со стола дневник древнего мага. Древним его считает сам Риддл. Тетрадка выглядит не такой уж ветхой. Объяснение непонятно, как возникшей ментальной связи в этом дневнике сегодня Риддл уже искал. Этот нюанс хорошо чувствуется. В его мыслях текст всплывал быстрее, чем он страницы переворачивал, причем сразу в переводе. Сам дневник был на латыни, вроде бы. Видимо, либо совсем древний, либо не попадавшийся мне раньше вариант языка. Писался он, похоже, во времена зарождения менталистики. Не знаю, как насчет утерянных тайных знаний, но я наконец-то понял, по какой системе меня учит профессор Снейп. Получается, он думает, будто у нас действительно уроки окклюменции. Ну а попутно решаемые вопросы, это так, совмещение полезного с полезным. Зеркалу нужна функция думосбора или какой-то иной способ просмотра воспоминаний. Дневник я добросовестно досмотрел вместе с Риддлом и дальше бы тихонько сидел, наблюдая за его мыслями. Но он решил от теории перейти к практике, и я осторожно свалил. Мало ли, имея дома думосбор и фиалы для хранения воспоминаний, можно не спешить переписывать подсмотренную книгу в зеркало, но потом это все же сделать придется. Не ахти какая ценность, конечно, но Риддл в своих дальнейших действиях собирается опираться на нее, так что и нам с зеркалом следует получше изучить первоисточник. Вот сразу как со связью разберусь, так и начну изучать. Там уже все рассчитано и осталось лишь воплотить в алмазах, до Рождества полагаю успеть. Разговорники у меня для своих, основными подарками пойдут, а так, сладости несовершеннолетним адресатам и крепкие напитки совершеннолетним. Мама постучала в дверь, когда я пытался изобразить на бумаге будущий разговорник. Передо мной в очередной раз встал вопрос, что еще на себя, ну и на всех остальных повесить. «Открыто, заходи», — крикнул я, убрав рисунок под подушку. К этому в голову лазил. По каким-то неясным мне признакам определила мама сходу. «Ну хоть не зря», — жалобно спросила она, присаживаясь на край кровати. «Давай Сириуса позовем, чтоб два раза не повторять», — предложил я. «Он сам сейчас придет, только гостей проводит. Нынешний состав ордена легче поддается обработке. Тут нам повезло. Раньше что Пруэты, что Медаус, все блюли интересы своих кланов. Ну и мы тоже», — добавила мама, увидев мою ухмылку. «Без меня ничего интересного не обсуждали», — сходу спросил Сириус, едва обозначив стук в дверь. «Мы с мамой дружно помотали головами. Тебя ждем», — добавил я вслух и начал пересказ ожидаемых событий и неожиданных открытий. Может, тогда ну их, эти снейповские уроки окклюменции, сделал вывод Сириус. Зачем они нужны Дамблдору, ты уже знаешь, надо ли время тратить.